Пенни нажала на газ. «Не знаю, что мне думать об этом, но я хочу поговорить с Валем. Насчет нападения на дороге, вы ведь не серьезно?» Кэмпион не улыбнулся. «Рыцари дороги очень переменились с тех времен, когда люди разъезжали в каретах. Мэтт Джонсон не Дюваль, но он вполне сойдет за Абершоу, да и старина Путнам Сэндерсон отлично владеет огнестрельным оружием. Я почти уверен, что покой нам только снится». «Но если так, — возмутилась Бет, — зачем мы едем? Почему вы уверены, что нас здесь не поджидают?» «Дедукция, прелестная мисс. От Санкт-Юари идут две дороги до Коксхолла. Вы ведь могли выбрать любую. А от Коксхолла мы едем прямо в Кэлвидон. А там одна большая дорога. Думаю, там-то они нас и ждут». «Логично», — невольно похвалила его Пенни. «Да», — отозвался Кэмпион, — «и гигиенично», чья фамилия имела значение непритязательного цветка смолевки. «Хозяйка моей последней квартиры считала, что ни один дом не может называться настоящим домом, если в нем нет миленькой смолевки, всего по 10 пенсов за штуку. Конечно, мы могли бы вернуться, но, принимая во внимание все обстоятельства, я не хочу обращаться к телефону. Интересно ведь посмотреть на наших друзей в работе. Чем быстрее мы встретимся с ними лицом к лицу, тем лучше». Пенни кивнула. «Правильно. И мы будем вас слушаться», — твердо проговорила она. Паб «Все меняется» располагался в старом красно-кирпичном здании, построенном без всяких претензий и стоявшем немного в стороне от дороги. Кэмпион вышел из машины, не забыв прихватить чемодан, и повел юных леди в зал, увешанный большими олеографиями на исторические сюжеты. Здесь была бамбуковая мебель, бумажные розы украшали столики, пахло краской и пивом. Вальф стоял перед камином, и когда они вошли, повернул к ним испуганное лицо. Пенни покраснела, но храбро приблизилась к нему. «Ну вот!» Вальф поцеловал ее. «Выгоднее всего быть честной, девочка», — сказал он. «Хочешь пива?» Пенни схватила его за руку. «Валь, ты понимаешь? Мы ужасно далеко от дома с нашей драгоценностью. У меня такое чувство, что нас должна поразить молния за непослушание». Валь обнял ее за плечи. «Оставь это Алберту. Он разгадал твой трюк и теперь хочет сыграть по-своему». Они повернулись к Кэмпиону, который позволил себе улыбнуться. «Если вам сейчас не до игрушек и не до пива, то чем быстрее мы отправимся в путь, тем лучше. Я предлагаю разделиться. Пенни, вы и я поедем с нашим бесценным чемоданом в вашей машине. А Валь и мисс Бет последуют за нами и в случае надобности придут нам на помощь. У вас достаточно бензина?» «Думаю, да», — удивилась Пенни. «Могу проверить, если хотите». Кэмпион выглядел глупее глупого. «Дважды тот достоин похвалы, кто со скоростью на «ты», но трижды тот достоин похвалы, кто с механикой на «ты».» Пенни ушла, оставив открытой дверь, и уже готова была вернуться и сообщить, что все в порядке, как в дверях появился Кэмпион с чемоданом в руке. «Мы едем, если вы не против. Валь там расплачивается. Они не задержатся». Пенни огляделась. «А где машина?» Возле входа в паб стоял большой форт, и больше ни одной машины видно не было. «Сзади. Там заправочная станция». Он положил чемодан и уселся рядом с девушкой. «Поехали!» — почти весело воскликнул он. «Не хотите пустить меня за руль? Мои права законны во всем графстве». Пенни неохотно уступила ему свое место, но вскоре Кэмпион доказал, что хвастался не зря. Он вел машину так, словно родился за рулем, успевая рассказывать одну веселую историю за другой, так что Пенни не замечала ничего вокруг. «Люблю машины», — восторженно говорил он. «Когда-то я знал человека, это, кстати, был мой родственник. Так вот, он был одним из первых автомобилистов, а начинал еще с роликов, но постоянно их совершенствовал. Видели бы вы его в 1904 году. Чего только у него в машине не было, на мой взгляд, многовато. Зажигалки торчали из всех углов, чай он мог скипятить в радиаторе, а между задними колесами Он еще приделал механическую корзинку для пикника. Когда в один прекрасный день у него на Трафальгарской площади заглох мотор, родилась первая передвижная стойка для продажи горячего кофе. Ну, просто птица Феникс. Вам еще не надоело меня слушать? Что-то я сегодня очень разговорчив. Пенни слабо улыбнулась в ответ. Нет-нет, ничего. Некоторые люди лучше управляются с машиной, когда разговаривают. Может быть, и вы тоже? «Разве юные леди прилично так отвечать?» — укоризненно произнес Кэмпион. «Ужасно не люблю манеры современных девиц. Когда я был молод, до того, как уехал в Индию, это было во время восстания сипаев, женщины были женщинами. Да-да, как они краснели, когда я проходил мимо них!» Пенни искоса поглядела на его бледное, заурядное лицо и почти поверила в то, что он говорит серьезно. «Вы меня не разыгрываете?» «Ох уж эти эмансипированные девицы!» — сказал Кэмпион, переставая подражать англо-индийскому диалекту, на котором он изъяснялся последние несколько минут. «Вы эмансипированная и гордая! Надень мой кринолин, Амелия, если ты не считаешь себя более мужчиной, чем я!» Пенни рассмеялась. «Ладно, ладно, а когда на нас все-таки нападут?» «Теперь в любое время!» — весело проговорил Кэмпион, сворачивая на широкое шоссе. Пенни оглянулась. «Наших не видно? Ничем не могу помочь». Было еще только около половины двенадцатого, и на дороге оказалось не так много машин, как обычно бывает по пятницам. Мистер Кэмпион ехал быстро, лихо объезжая всех, кто попадался ему на пути. Но прошло довольно много времени, прежде чем он вновь заговорил в своей довольно странной манере. Мне вспомнился стишок, который очень подходит к сегодняшнему дню. «В саду у бывшего майора я слышу звуки бомбардона. Стучит он, режет, пилит, к тому же и фальшивит. Что-то мне не нравится машина, которая нас опередила. Старый Бенц, да? Теперь спокойно. И только никого не бейте. Кричите, вопите, но только не деритесь». Едва он договорил, как ему пришлось ударить по тормозам, чтобы остановить машину и не врезаться в подрезавшего их тяжелого, как грузовик, и быстрого, как рысак, немца. О везении тут и речи не могло быть. Просто Кэмпион ждал подвоха, да и его водительское мастерство было выше всяких похвал. То, что произошло потом, заняло совсем немного времени, ибо действовали люди опытные и отлично подготовленные к операции. Мгновенно из Бенца, где остался один шофер, выскочили 5 человек и окружили спортивную машину. Они не произнесли ни одного угрожающего слова, не сделали ни одного резкого движения. Но когда Пенни подняла голову и посмотрела в лицо тому, кто встал рядом с ней, она ни на секунду не усомнилась в его намерениях. Испуганно оглянувшись на Кэмпиона, она заметила, что один из нападавших как будто дружески положил руку ему на плечо. Но только вот в руке у него был револьвер. Третий прислонился к капоту, держа руку в кармане, а четвертый остался возле Бенца, чтобы, если придется, просигналить какому-нибудь любопытному автомобилисту, мол, ничего особенного, езжай себе дальше. Все они были массивные и одеты почти одинаково. Короче говоря, любой букмекер узнал бы в них своих. Пенни открыла было рот, чтобы закричать, но стоявший рядом с ней мужчина положил ей на плечо руку. «Придержите-ка язык, мисс!» — прошептал он. — Не надо кричать. — Где это? Пенни вновь поглядела на Алберта, но он словно ничего не видел и не слышал. «Нет, — Нет-нет, — проговорил он необычно высоким голосом. — Я не подаю. Терпеть не могу музыку. Играйте в другом месте. Револьвер возле его шеи не отодвинулся ни на миллиметр. — Без шуток. Где это? — Мой друг, вам нужен глицерин, а то у вас простуженный голос. «И освежающие таблетки!» – ворчливо проговорил Кэмпион. «И не кричите мне в ухо, я не глухой!» «Впереди ничего нет!» – сказал мужчина с револьвером, тому, который стоял, прислонившись к капоту. «Посмотри на откидном сиденье!» «Нет!» – не выдержала Пенни. Мужчина с револьвером, по-видимому, старший в команде, усмехнулся. «Спасибо, мисс! Грабить девицу и сумасшедшего! Все равно, что отбирать бутылку у младенца!» «Там только мой ланч!» — проговорил Кэмпион. И Пенни с удивлением услыхала, что его голос дрожит от страха. «Неужели?» – переспросил тот, который отошел от капота и уже достал чемодан. «Вот, тяжелый. Больше в машине ничего нет». Онемевшая от ужаса Пенни не могла понять, куда подевались Вальс Бет. Машины проезжали мимо, а те, что останавливались, задерживались ненадолго, успокоенные мирной с виду картиной. «Эй, замки не открываются!» – услыхала она голос за спиной. «Дай нож!» Грабитель с револьвером поглядел на дорогу. «Тащи в машину! Больше тут все равно ничего нет! Пора, ребята!» Его четыре помощника побежали к Бенцу. Через 10 секунд они уже сидели в машине, и когда взревел мотор, он тоже оставил свой пост возле Кэмпиона. Еще мгновение, и его как не было. Вся операция заняла не больше 5 минут. Кэмпион включил стартер, но вместо того, чтобы помчаться следом за грабителями, как надеялась Пенни, продолжил путь, мгновенно набрав максимальную скорость. Только в Уитхэме, когда они въехали на узкую улочку, Кэмпион позволил себе в первый раз взглянуть на Пенни. До этого все его внимание было поглощено машиной. Он пришел в ужас, увидев, что она вся в слезах, и тут ему в первый раз изменили нервы.